Глава 10. Земля. Далекое будущее. Базовая историческая линия. На этот раз Кобрин приходил в себя почти 10 минут. Сказывалось долгое нахождение в прошлом. Собственно, не столько в прошлом, сколько в поддерживаемой медблоком искусственной коме. Машка, помнится, как-то упоминала, что теоретически можно достаточно долго находиться в подобном состоянии, как минимум до тех пор, пока внутренние резервы организма не истощатся настолько, что с этим не сумеет справиться даже система жизнеобеспечения. Но практически никто такого не делал. Просто за ненадобностью. По вене прокатилась привычная прохладная волна. Управляющий медицинской капсулой компьютер вводил необходимые стимулирующие и тонизирующие препараты. Заметив, что Сергей очнулся, над ним немедленно склонился лаборант в прозрачной лицевой маске и знакомом светло-зеленом стерильном костюме. «Лежите спокойно, товарищ майор, не пытайтесь подняться. Вы провели в стазисе достаточно долгий срок, поэтому сейчас вам противопоказана любая физическая активность. Я пока сниму мнемопроектор и датчики системы контроля жизнедеятельности. Если поняли меня, моргните. Сейчас вы вряд ли сможете нормально говорить». «Машка!» — тревожно полыхнуло в мозгу. «Как я мог забыть?» С трудом сфокусировав взгляд, Кобрин прохрипел: «Почему вы где про порщик Ветвицкая?» Слова давались с трудом. Отвыкший от привычной деятельности, шершавый, будто наждак, непослушный язык больно царапался о зубы. «Воды». «Сейчас. Только осторожно, не поперхнитесь. Давайте приподниму вам голову». Меж пересохшими губами скользнула трубочка паильника. Соднящее горло приятно охладило кажущаяся одновременно и безвкусной, и немыслимо сладкой вода. «Спасибо». «Научный сотрудник Ветвицкая временно отстранена от работ. Нет-нет, не волнуйтесь, с ней все в полном порядке. Буквально вчера разговаривал, спрашивала, как ваше состояние. Полагаю, Мария Васильевна обрадуется, когда узнает, что вы благополучно вернулись». Когда более-менее восстановивший контроль над собственным телом Сергей с помощью лаборанта выбрался из ванны, он с удивлением заметил стоящую рядом с капсулой госпитальную киберколяску. В ответ на незаданный вопрос медик пожал плечами. «Вы еще слишком слабы, поэтому так будет лучше. Все-таки почти 3 полные недели — достаточно серьезный срок, скажу по секрету. До этого еще никто не проводил в стазисе столь долго». «Да я, в принципе, и не спорю», — с предельно кислым выражением лица согласился Сергей, с трудом делая на ватных ногах пару шагов и мрачно разглядывая порядком исхудавшие с выпирающими межфаланговыми суставами кисти. «Однако, судя по всему, проведенное в медблоке время, несмотря на внутривенное питание и прочие опции системы контроля и поддержания жизнедеятельности, не остались без последствий. Даже странно, что он голода не испытывает, причем от слова «совсем», то бишь абсолютно, в отличие от острейшего желания как можно скорее посетить санузел. Еще и башка, зараза эдакая, кружится прямо-таки не по-детски. Проследив за его взглядом, лаборант неожиданно сообщил: «Не волнуйтесь, восстановитесь быстро, буквально через несколько дней. Кроме того, научный отдел уже работает над новыми протоколами парентерального питания». Парентеральное или внутривенное питание – введение в организм человека необходимых ему питательных веществ, минуя желудочно-кишечный тракт, рассчитанными на поддержание пациента в течение гораздо более длительного срока. «Ой, простите, я не должен был об этом говорить». «Это еще почему?» — с интересом осведомился усевшийся в кресло Сергей. «Между прочим, достаточно удобно, ага. Хотя, конечно, трижды тьфу-тьфу через левое плечо. Он уж лучше по старинке, ножками. Так ведь секретная информация». С тяжелым вздохом понурился лаборант, видимо, прикидывая, чем ему может аукнуться подобная болтливость. «Собственно, вы ведь не в курсе. Мы сейчас работаем по плану «Карантин-2», объявленному еще в тот день, когда нарушилась связь между временными потоками. Потому и уровень секретности повышен. Все сотрудники научного центра находятся на казарменном положении. Хотя с вашим уровнем допуска все это не важно. Он у вас в любом случае выше, чем у меня. Понял. Ладно, покажите, как этой штукой рулить. Мне в туалет нужно. И в душ. Кивнул Кобрин, про себя подумав. Ха, весьма любопытно, весьма. Похоже, планируется заброска в прошлое на гораздо более долгий срок, причем определенно не в рамках тренажера как такового. И я даже догадываюсь, кто станет первым испытателем этих самых новых протоколов. А подробности можно будет и у Машки выяснить. Секретность секретностью, но она уже наверняка в курсе, шпионка доморощенная. Да, разумеется, простите. Панель управления находится на подлокотнике. Вон тот джойстик и несколько сенсорных клавиш, разобраться нетрудно. Но сейчас я лучше сам отвезу. Ваша координация еще не восстановилась в полном объеме. А вот с душем придется немного повременить. Вы пока слишком слабы. «Ну, здравствуй, что ли, товарищ потеряшка!» Добродушно пробасил Иван Федорович, встречая Кобрина возле дверей кабинета. «Да не тянись ты, нашел время. Едва ведь на ногах стоишь. Оклемался немного. Тогда падай в кресло. Разговор предстоит долгий». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант», — смущенно ответил Сергей, отчего-то ощущая вину за свое физическое состояние. «Давай без чинов, Сережа. Тут такие дела завертелись, что не до того. Догадываешься, полагаю?» «Разумеется», — кивнул майор, занимая знакомое кресло. Отвыкшие от нагрузок ноги гудели, словно после многокилометрового марш-броска с полной выкладкой. Хоть прошел он всего несколько метров от оставленной в коридоре каталки до дверей кабинета, но не въезжать же к генерал-лейтенанту на инвалидном кресле. Только этого не хватало. Обойдя стол, Роднин последовал его примеру. «Сам догадался или уже шепнул, кто?» Вполне доброжелательно усмехнулся начальник академии, показывая, что вовсе не собирается вычислять этого самого «кто». Собственно, что уж тут вычислять? Голокамеры слежения на территории научного комплекса разве что в туалетах отсутствуют. Да и то далеко не факт. Режимный объект класса А. Чего уж там. Сам, конечно, Иван Федорович. Да и мудрено было б не догадаться. Сначала едва не погиб вместе с товарищем Сталиным и Лаврентием Павловичем, причем дважды. Затем вернуться по экстренному протоколу не смог. Не сработало волшебное слово. Несколько раз не сработало. То есть, как это не погиб? Взметнулись вверх брови Роднина. Так, стоп. Вот с этого места подробно. Докладывай, майор. Без лишней воды, только суть. Так вы разве не знаете? Откровенно опешил Кобрин. Но как подобное возможно? Представь себе, не знаем. После обрыва канала связи мы полностью потеряли возможность отслеживать происходящее в прошлом. Канал удалось стабилизировать всего полтора часа назад, после чего тебя немедленно и выдернули обратно. Вскоре научники, разумеется, получат всю информацию о тех событиях, но так будет быстрее, поэтому рассказывай. От первого лица, так сказать. Сейчас включу запись. Слушаюсь. И вот еще что, Сережа. Прекрасно понимаю, что у тебя накопилось ко мне немало вопросов, ответить на которые раньше я просто не имел права. Сейчас уже имею, поскольку время пришло. Так что сегодня получишь все ответы. Все, довольно растекаться мыслью по древу. Начинай, я слушаю. С подобных обещаний, как правило, начинается санкционированный с самого верха слив дезинформации. Иронично хмыкнул про себя Кобрин, с трудом удержав на лице серьезное выражение. Но будем надеяться не в этот раз. Какая уж тут нафиг деза. Тут бы с правдой хоть как-то разобраться. Да и кто, собственно говоря, может быть выше Роднина? Контрразведка? Не факт. Кто-то из единого правительства Земной Федерации? Еще более не факт, поскольку крайне сомнительно, что они вообще в курсе происходящего. С чего бы вдруг их вообще во что-то посвящать? Впрочем, товарищ генерал прав, нужно рассказывать. «Вот оно как значит», — задумчиво пробормотал Роднин, дослушав достаточно долгое повествование. Долгое, поскольку Сергей пересказал не только произошедшие с ним события, но и все то, что узнал от пленного, включая и послевоенную историю параллельного мира. Удивило ли последнее генерал-лейтенанта, он, к слову, так и не понял. Рассказ Иван Федорович от первого до последнего слова выслушал с абсолютно непроницаемым лицом. «Весьма любопытно, весьма. Значит, по словам этого твоего Теодора Мартина, немцы сами до акции с самолетом додумались. Полагаю, сами, Иван Федорович, к чему ему врать? Да и не мог он неправду говорить, под препаратом-то находясь», — пожал плечами Кобрин. «Начиная с конца июня 41-го, история пошла совсем по иному пути, куда худшему для них. Так что до идеи покушения вполне могли дойти самостоятельно. А наши конкуренты им просто немного помогали. Подселили пси-матрицу в нужного человека в охране Кремля, дали ему радиомаяк, слегка усовершенствовали систему наведения. При этом я практически убежден, что самих фрицев, в смысле их высшее руководство, в известность не ставили, отыграли в темную. Полагаю, англосаксам совсем не с руки, чтобы немецкое высокоточное оружие появилось раньше срока. Ударит-то оно в основном по их же собственным кораблям. А с инстинктом самосохранения, что у англичан, что у американцев, всегда было в полном порядке. Впрочем, о последнем ни пленные, ни остальные реципиенты ничего не говорили. Просто не знали. Уровень доступа не позволял. Вижу, в национальной принадлежности нашего нынешнего противника ты больше не сомневаешься, — нахмурился Роднин. Откуда подобная уверенность? Только со слов допрошенных реципиентов? Хотя, соглашусь, с этим особенно и не поспоришь. Коль уж спецам товарища Берии удалось всех твоих прошлых носителей до самого донышка выпотрошить, значит, и эти никак соврать не могли. Кстати, никогда не думал, что гипноз может оказаться настолько действенным средством. Хитры наши предки. Ой, как хитры. Так и без этой информации вариантов было бы немного. Раз-два и обчелся, как эти самые предки говорили. Если в том мире СССР сумел радикально изменить всю геополитическую ситуацию, кто может стать его злейшим врагом? Только англосаксы, не фрицы же. После тотальной денацификации и жесткой привязки их экономики к нуждам Союза они б ни за что против не поперли. Да зачем им это? В очередной раз страну восстанавливать, только теперь уже после ядерной бомбардировки? Им и прошлого раза хватило. Вы ведь помните, насколько в нашей реальности изменились те же восточные немцы всего-то за каких-то 40 с небольшим лет, и как сложно им потом оказалось общаться с Весси после объединения. Осси и Весси – прозвище восточных и западных немцев в современной, после объединения 1990 года, ФРГ. А сейчас у Иосифа Виссарионовича куда больше возможностей. «Погоди, Сергей», – внезапно поднял ладонь начальник академии. «Спросить хочу. Ты произнес «в том мире и в нашей реальности». Давно догадался?» «Полагаю, еще до допроса реципиентов». «Иван Федорович, так ведь сложно было бы не догадаться», не скрывая иронии, хмыкнул Сергей. «Ну, подозревать, что все не так просто, я и на самом деле начал давненько, но окончательно картинка сложилась после первого покушения на Сталина, собственно, когда про теорию параллельных миров ему рассказывал. Мог бы и раньше 2 и 2 сложить, но меня та самая информация из архива Минобороны смущала. Она ведь не отсюда, не из нашего мира, так? Оттуда? Оттуда, конечно. И сведения про твоего предка тоже. Все, что ты узнавал перед выполнением очередного задания, Сережа, сущая правда. Просто это была правда из другой реальности. Той самой, которую ты со своими товарищами, как невысокопарно это звучит, и создал. А другие миры? Ведь тренажер существовал задолго до меня. Они тоже существуют, майор. Вот только настоящего успеха нам удалось достичь лишь в одном из них. В твоем, откуда ты только что и вернулся. Я все эти 4 года за тобой приглядывал, а это немалый срок. Да и в людях я, смею надеяться, неплохо разбираюсь. Твердо уверен, что медные трубы тебе не страшны, потому скажу, что этому миру присвоен индекс К1. Расшифровывать не стану, сам понимаешь, не маленький. А остальные? Их история в конечном результате пошла примерно так же, как и в нашей реальности. привнесенные извне изменения, так или иначе нивелировались, потому особого интереса для нас они больше не представляют. В итоге есть только базовая реальность и мир под номером один. Все остальные нас не интересуют. Полагаю, этим я ответил сразу на несколько твоих вопросов. Так точно, — ошарашенно пробормотал Кобрин, упершись взглядом в столешницу. Вот, кстати, смешно. Он давно уже пришел к подобному же выводу, разве что про другие параллельные миры не знал. Но отчего сейчас чувствует себя, словно проваливший элементарный экзамен школьник? Или это просто подсознательное разочарование от того, что никаких страшных тайн впереди больше нет? Да нет, глупости, какой уж из него школьник? Вполне такой взрослый дядька. Сергей, — голос генерал-лейтенанта снова окреп, — если ты еще чего не понимаешь, спрашивай, отвечу. Да только одно, пожалуй, — задумчиво пробормотал Кобрин, с трудом выпутываясь из паутины наползавших одна на другую мыслей. Впрочем, причиной этого могла быть и банальная усталость. Действие введенных медблоком стимуляторов заканчивалось, и организм все настойчивее требовал отдыха, на сей раз самого обычного. Поспать бы, проще говоря, придавить массу, часиков эдак на 8. А как же наша война? Разве не ради этого все и затевалось? Генерал-лейтенант невесело усмехнулся. Разумеется, проект «Тренажер» был создан именно ради этого. И нашу войну, так или иначе, придется завершать именно тебе и твоим боевым товарищам. Тут без вариантов, как говорится. Просто еще в первые годы существования проекта неожиданно открылись новые и весьма впечатляющие возможности. Собственно, тогда и была окончательно доказана теория параллельных миров. И внутри этого проекта возник другой, намного более секретный, о самом существовании которого знал буквально десяток людей на всей планете. Этот проект получил наименование «Сосед», эдакий «проект в проекте». Догадываешься, в чем его суть? «Пожалуй», — задумчиво протянул Кобрин, «наладить с ними связь, изучить их опыт и использовать его для коррекции собственной истории, поскольку там у них, вероятнее всего, не будет никаких колониальных войн, никакого сепаратизма и разобщенности человеческой расы. Не будет от того, что мы, изменив их далекую историю, не позволим совершить те ошибки, что некогда совершили мы». «Примерно так, Сережа». Голос Роднина отчего-то был грустен. «Вот только мы фатально ошиблись. Выяснилось, что никакие воздействия на прошлое базовой реальности невозможны априори. При любом более-менее значительном вмешательстве образуется новая ветка, новый параллельный мир. Мы не сможем предотвратить нашу войну в прошлом, только остановить исключительно здесь, в настоящем. Потому тренажер так и важен». «Тогда я не совсем понимаю, в чем смысл. Романтизм и прагматизм, майор. Вроде бы два абсолютно взаимоисключающих друг друга понятия. Однако же, если взглянуть с другой стороны, нам уже практически удалось создать едва ли не идеальный мир, который вполне вероятно сумеет избежать большинства наших ошибок. А прагматизм в том, что по самым осторожным прогнозам мир К1 опередит наш минимум на полвека, а возможно и на целое столетие. И мы надеемся, что это поможет нам завершить войну раз и навсегда. Новые технологии, новая информация, новые миры, которые мы не сумели обнаружить в конце концов». «Добро, я понял. Наверняка имеются еще какие-то подробности, но вовсе не факт, что вы мне о них расскажете. Разрешите еще вопрос?» «Говори. К Сталину меня специально подводили?» Не пряча взгляда, генерал-лейтенант пожал плечами. «В целом, да. Мы, разумеется, надеялись, что ты поднимешься достаточно высоко, чтобы встретиться с ним лично, но никакой гарантии не было. Достичь этого ты должен был сам, собственными силами. Вспомни, как отреагировал тот же Зыкин в ночь на 22 июня. Ни уровень комбата, ни комбрига не давал гарантии встречи с вождем. Да и не стал бы он тебя слушать, просто не поверил бы. А вот после того, как предкам удалось вытащить информацию из твоих бывших реципиентов, подобное стало вполне реальным. Понятно. Иван Федорович, а в тех параллельных вселенных, где мы не достигли успеха, также отмечалось противодействие наших нынешних конкурентов? Про это у нас есть какая-то информация? Хороший вопрос, майор. Зная тебя, я бы даже насторожился, коль ты его не задал. Вот только ответить мне особенно-то и нечего. Разве что озвучить недавние предположения наших ученых, которые считают, что поскольку те реальности схлопнулись достаточно быстро, не позволив развиться полноценному альтернативному миру, они вряд ли заинтересуют противника. Собственно говоря, скорее всего, они правы. Неудачные операции на уровне комбата комполка комбрига не привели к образованию новых миров, а до уровня командарма пока добрался только ты один. Потому принимаем за рабочую версию, что имеется только два значимых мира – наш и К-1. К нам они не сунутся, почему уже объяснил. Значит, остается только твой мир. Так что сейчас вся надежда на тебя, Сережа. Противостоять их дальнейшим попыткам придется тебе и твоим товарищам из прошлого. Как минимум до тех пор, пока мы не подтвердим твою информацию относительного Рейвенрока и не оставим от наших конкурентов даже мокрого места. Но ведь мы говорим о параллельной реальности. Разумеется, жестко ухмыльнулся Роднин. Но, полагаю, нашим коллегам из советской госбезопасности очень не понравится подобная активность давнего врага, о которой мы их немедленно проинформируем. А их спецназ, уверяю тебя, ничуть не хуже нашего. Но пока дело за тобой. Если не справишься, этот мир повторит судьбу других, история в которых так или иначе вернулась в привычное русло. Собственно, даже если и не вернется, ничего хорошего СССР там в конечном итоге все равно не ждет. Понимаешь? Понимаю. «Справлюсь, товарищ генерал», — твердо кивнул Кобрин, — «поскольку выхода другого нет, как и право не выполнить задание. Слишком многие уже отдали за это свои жизни. Разрешите идти?» «Не спеши, Сережа», — начальник академии помедлил, поднимаясь на ноги. Сергей торопливо встал следом. «Короче так, слушатель Кобрин, официально объявляю, что с этого момента обучение завершено». После возвращения вам будет присвоено внеочередное звание полковника в особом порядке и за особые заслуги, так сказать. Выполнение данного задания засчитывается за выпускной экзамен. Вопросы? Но как? Сказать, что услышанное его поразило, значило бы ничего не сказать. Подобного ведь никогда раньше не было. Так ведь я не случайно сказал, что в особом порядке. Поскольку и такой задницы, как сейчас, тоже раньше никогда не было. Пожал плечами генерал-лейтенант. Садись, вижу же, что еле стоишь. Будем считать, что все происходящее — экзамен экстерном. Тем более комкора ты перепрыгнул, а командарм, согласно положениям тренажера, как раз и есть высшая ступень, которой может достичь его участник. Тем более ты теперь уже целый комиссар госбезопасности. Да и неважно все это. Неужели сам не понимаешь? Нам сейчас не до положений и букв закона. Да и впереди тебя тоже непочетная пенсия ждет. А все та же самая война, будь она проклята. Когда отправляться? С невестой можно увидеться? У тебя 5 суток. Ученые считают, что за это время организм достаточно восстановится для очередного погружения в стазис. Затем обратно. Насколько надолго, понятия не имею. Может, за неделю управишься. А может, и несколько месяцев там пробудешь. Никаких подробностей не существует, так что во всем придется разбираться самому и на месте. Сроков эвакуации тоже нет. Хотя вербальные коды экстренной эвакуации остаются в силе. Надеюсь, на сей раз никаких накладок не случится. Все, свободен. Прапорщица твоя, поди, уже в курсе. Только не хватало, чтобы сюда прорвалась. С нее станется. Иди, майор. 5 дней. Это совсем не так много, как кажется. «Машка, а с чего это тебя от работы отстранили?» — задал Сергей, давно интересовавший его вопрос. «Роднин лично распорядился», — хмыкнула сидящая на краю кровати девушка, набрасывая на плечи легкий халатик. «Лично в лабораторию заявился и сообщил, что с этого момента я официально в месячном отпуске, типа по состоянию здоровья и в связи с беременностью. Мол, во время переноса пси-матрицы сотрудники находятся под воздействием мощных энергетических полей и прочих электромагнитных излучений, влияние которых на плод пока недостаточно изучено, и потому рисковать не следует. Бред, разумеется. Можно подумать, он не в курсе, что весь персонал в момент активации установки находится в экранированном помещении. Да и какие там особые излучения с прочими полями? Они официально. Они официально, Сереженька? Он произнес буквально следующее. А ну, брысь отсюда, и чтоб я тебя тут в упор не видел. Вернется твой, никуда не денется. А станешь спорить, обнулю все допуски, так что даже не узнаешь, когда связь восстановится. Вот такой он солдафон неотесанный, за что я его безумно и уважаю. Полупрозрачная ткань практически ничего не скрывала, и Кобрин, несмотря на не шибко хорошее физическое состояние, мгновенно ощутил нарастающее желание. Ветвицкая, скользнув взглядом по его телу, усмехнулась. «Ну уж нет, пока с вас достаточно, товарищ майор, так что расслабьтесь. Как в ваших кругах говорится, отставить. Вот откормитесь немного, здоровьишко ратным трудом подорванное подправите, тогда уж и приставать к практически невинной девушке станете». «Ой, подумаешь, не слишком-то и хотелось». Кобрин послушно откинулся на подушку. «И чем занималась?» Девушка пожала плечами. «Если надеешься, что лила горькие слезоньки над твоим голофото и страдала о своей несчастной судьбе, то глубоко ошибаешься. Работала, поскольку этого мне как раз-таки никто не запрещал. Над этими самыми новыми протоколами парентерального питания, что ли? Так ты уже в курсе». Без особого удивления осведомилась Маша, с трудом пряча улыбку. «И когда только успел. У всех женихи как женихи, а у меня мало что солдафон, так еще и умный. Ну да, и над этим тоже. Догадывалась ведь, что ты можешь и всерьез задержаться». «И как успехи?» «Нормально. Новые рецептуры позволяют находиться в стазисе до 12 месяцев без критического вреда для здоровья. Да там не только в питании дело. Основная проблема – атрофия мышечной ткани в условиях длительной адинамии. Конкретно я имею полное право похвастаться. Участвовала во внедрении в медблок системы миостимуляции и ее клиническом испытании. И не смотри такими глазами. Я ж не на себе испытывала. В моем нынешнем положении подобное противопоказано. Главное, все работает». Внезапно осекшись, девушка, прищурившись, вгляделась в его лицо. «Так, стоп. Сережа, отчего это ты сейчас таким довольным выглядишь, а? Ты же это не всерьез? Ты ведь не собираешься настолько туда возвращаться?» «Разумеется, нет», — неискренне вскинулся Кобрин. «Что мне столько времени в прошлом-то делать? Помогу немного нашим ситуацию разрулить, да и вернусь. Может, месяц, может, и того меньше. Как пойдет?» «Сволочь», — безапелляционно сообщила Ветвицкая, отворачиваясь. При этом майор был от чего-то совершенно убежден, что оное слово было произнесено с нескрываемой нежностью. «Мерзавец! Это мне что, и рожать теперь одной? И вообще...» «Маш, отстань!» Девушка порывисто поднялась, подходя к окну. «Вот так и знала! Честное слово!» «Товарищ прапорщик, как старший по званию...» «Да иди ты в задницу! Я не за звание замуж выйти соглашалась, а за человека! Любимого, между прочим!» «Ладно, проехали». По полу прошлепали легкие шаги босых ног. Один, второй, третий. Едва заметно просел эргономический матрас. Лицо обожгло горячее дыхание. «Горжусь тобой, Сережка. Ты у меня такой, такой герой, короче говоря. Вот, иди сюда». «А как же насчет подорванного здоровья?» — пробурчал Кобрин, торопливо освобождая невесту от достаточно эфемерной одежды. «И общего истощения организма, не говоря уже о прочей атрофии». «Здоровье пока немного подождет», — выдохнула девушка, прижимаясь к любимому мужчине всем телом. «А с истощением и атрофией мы завтра ого-го как бороться станем. Как только проснемся, разумеется». «А еще мы завтра распишемся», — решительно сообщил Сергей. «Некуда откладывать. Полагаю, роднин против не будет. Скорее за. И это оказалось последней, более-менее осознанной мыслью.